Олег Видов. Год рождения 1943. Олег Борисович Видов родился 11 июня 1943 года в деревне Филимонки Московской области в семье экономиста и школьной учительницы. Детство будущего актера прошло в разъездах по Монголии, ГДР и Казахстану. А на работу он впервые устроился в 14 лет. Трудился в том числе и на строительстве Останкинской телебашни, сначала грузчиком, кладовщиком, потом электриком. Но в душе Олег мечтал стать артистом или музыкантом. Дебют будущего актера в кино состоялся в 60-м году. Он снялся в маленьком эпизоде в фильме «Друг мой Колька», а в следующем году успешно поступил во ВГИК. Кинокарьера Олега начала развиваться быстро и успешно. Его фактурную внешность одновременно приметили режиссеры Владимир Басов и Эраст Гарин. Еще будучи студентом, Видов снялся в роли Владимира в экранизации «Пушкинской метели», сыграл медведя в «Обыкновенном чуде» и князя Гвидона в сказке о царе Салтане. В 1966 году 23-летнему Олегу выпал шанс, о котором только мечтали многие звезды советского кино. Его пригласили на главную роль в зарубежную картину, причем не в соцлагерь, а в самую настоящую кап-страну. Знаменитый датский режиссер, обладатель «Оскара» Габриэль Аксель искал светловолосого юношу на роль принца Хабгарда в своем историческом фильме «Сага о викинге». Искал долго, во всех странах Европы, но остановил свой выбор именно на Видове. Европейская зрительская аудитория недоумевала, зачем понадобилось брать на роль именно советского актера. Но после премьеры «Саги» в советском прокате она шла под названием «Красная мантия», мнение западных зрителей изменилось. Видов отлично смотрелся в роли скандинавского принца. После успеха «Саги» Видов снялся в еще нескольких зарубежных картинах, самой масштабной из которых стала югославо-американо-итальянская военная драма «Битва на Неретве». Именно на этих съемках Видова потряс знаменитый американский актер Юл Бринер. Он прилетал в Югославию на своем самолете, затем улетал в Швейцарию на другие съемки, легко возвращался в Америку и прилетал обратно в Боснию, где мы снимали «Битву на Неретве». Они, эти зарубежные актеры, летали как птицы, для них не существовало границ. А я так не мог. В начале 70-х Видов сыграл свою первую громкую роль в советском кино — Мориса Джеральда во «Всаднике без головы». Фильм получился слабым. А вот Видов исполнил свою роль безупречно. И в основном благодаря его актерской работе «Всадник» пользовался кассовым успехом и занял первое место в прокате 73-го года. На следующий год актеру было присвоено звание заслуженного артиста России. Ходили упорные слухи, что такие успехи Видова связаны с его женитьбой на дочери генерала КГБ Натальи Федотовой, которая была близкой подругой Галины Брежневой. Но в середине 70-х семейная жизнь актера стала разлаживаться и в конце концов закончилась в 76-м тяжелым разводом. Стремительно сокращалось и число предложений в кино. Когда в 78-м Видов закончил режиссерское отделение в ГИКа, диплома ему сначала не выдали, а когда, наконец, честно заслуженный документ удалось получить, ни одна студия не предложила Видову место в штате. Олег начал догадываться, что бывшая супруга, обладавшая широкими связями, задумала поломать ему актерскую карьеру. Мириться с таким положением дел главный красавец советского кино не стал. Он задумал уехать на Запад. Но как это сделать? Невольно помогли Видову его давние знакомства в югославском киномире. Когда в 83-м его пригласили сниматься в Югославию в фильме «Оркестр», он, не раздумывая, согласился. Работал там сразу в нескольких картинах, а когда ему приказали в течение 3 дней вернуться в СССР, счел это дурным знаком, решил рискнуть. Тем более, что и старый приятель, австрийский актер Мариан Шринк, вызвался помочь осуществить бегство из соцлагеря. Обставив все по-детективному, Мариан ждал Видова в Любляне, откуда повез актера к австрийской границе на своем Вольво. Предприятие было рискованным, ведь никто разрешения на выезд из Югославии Видову не давал. Но все прошло благополучно. Югославские пограничники были увлечены телетрансляцией футбольного матча и пропустили машину с австрийскими номерами без досмотра. А наутро Видов с ужасом прочел в венской газете, что ночью на том же участке границы был застрелен человек, пытавшийся перебежать в Австрию. Из Австрии Олег переехал в Италию. Там он встретил журналистку из Лос-Анджелес Таймс Джоан Берстон, которая стала его женой. С ее помощью актер перебрался в США, где поначалу устроился работать на стройку. Пригодились освоенные в юности профессии. Платили ему $3,5 за час. Потом удалось перейти на фабрику, где оплата повысилась до $5 в час. Помог изменить положение Видову давний знакомый Савелий Крамаров, с которым Олег вместе снимался в «Джентльменах удачи». Он пригласил приятеля на озвучивание в Голливуд. Сначала Видов встретил предложение настороженно. Он ведь даже не претендовал на то, чтобы работать в американском кинобизнесе. А в результате все получилось. Первой работой для Видова в Голливуде стала роль советского милиционера в «Красной жаре», 1988 год, с Арнольдом Шварценеггером. Затем он снялся в «Дикой орхидее» с Микки Рурком. Сумел обратить на себя внимание Видов и как режиссер. Поставленная им короткометражка «Легенда изумрудной принцессы» завоевала приз Нью-Йоркского кинофестиваля. С тех пор Олег Видов занимает достаточно прочное место в американском кинематографе. Он регулярно снимается, пишет сценарии для фильмов, основал организацию «Настоящие русские». В нее входят русские актеры-эмигранты, которые выступают против однобокого и лживого изображения русских в американском кино. В 1992-м он основал компанию Films by Jove и занялся зарубежным прокатом классических советских мультфильмов, переозвученных западными звездами. Сейчас Олег Видов живет в Лос-Анджелесе и на родине появляется нечасто.